проснулся. Оказалось, что спит он в чуме один, заботливо накрытый шкурами, а рядом пылает нестерпимо жаркий костер, и вестовой дерябка еще подваливает дров. Намерзшие вокруг отверстия дымохода куржак теперь таял, и брызги, рассеченные струями тепла, летели в огонь и на лицо. «Весна!» — проронил Андрей, выпрастываясь из-под шкур. «Капель!» «Да уж, потеплело!» — радостно сообщил вестовой. «Того и гляди, забуранит! Завтракать-то будете? Давай!» Дерябка принес вареной оленины, оттаянного на огне чуть подгоревшего хлеба, и котелок каши. «Это уж на обед кашу заварили», — похвастался он. «Крупы трофейные, аж 5 мешков». «Что?» — подскочил Андрей. «На какой обед?» «Так времечко-то, 3-й час», — вестовой засмеялся. «Ковшов все рвался будить, а я не давал. Говорю, 4-е сутки человек не спамши». И вдруг мощный грохот сотряс чум. Ударило по ушам, струя дыма метнулась к стенке. Андрей вскочил. «Это хлопцы тешатся», — опережая вопрос, пояснил вестовой. «Пушку наладили и по каналу лупят». «Куда Ковшов смотрит?» Андрей закрутился в поисках валенок. Валенки лежали за костром, сушили с кем-то подставленное. «Так он первому придумал», — сообщил дерябка. «С обеда палят». «Быстро Ковшова ко мне и прекратить стрельбу!» Андрей намотал портянки, обулся, хлебнул горячей каши с салом. Новый орудийный выстрел раскатился над тайгой, и через мгновение разорвался снаряд. Веселый ор и смех откликнулся ему эхом. Ковшов пришел радостный, от этого выглядел вольным, независимым. «Ты что там стрельбу открыл?» — спросил Андрей. «Лед долблю, проруби делаю. Что, угорел?» И только сейчас Андрей подумал о трофеях. Пулеметы еще можно было вынести на себе, вывести, впрягшись в нарты, а что делать с орудиями и сотнями снарядов? Олени погибли, лошадей нет, да и не вытащили бы они по таким снегам неподъемные стволы и лафеты. Алиферов знал, как возить пушки по тайге. И оставить нельзя. Банда теперь до лета никуда не двинется с этих мест, лишившись обоза. Значит, будут ходить по округе и прячь, не прячь, наткнутся, отыщут по следам. Весь снег перевернут. «Что будем делать с пушками?» Андрей покосился на ротного. Тот беззаботно махнул рукой. «А утопить к чертовой матери! С нас голову снимут!» Дело принимало серьезный оборот. Он неожиданно подумал, что Алиферов, придя в себя, обязательно проверит, какими силами располагают красные, а узнав, что их всего-то рота, ударит непременно. Ему сейчас терять нечего. Все равно пропадать в снегах. А в обозе у него осталось все. Оружие, боеприпасы, продукты. Если уже не проверил и не готовит удар. А они тем временем развлекаются. «Почему меня не разбудил?» — закричал Андрей, хватая полушубок. «К ночи надо уходить!» «К ночи и уйдем», — согласился Ковшов. «Только водички напьемся». «Алиферов тебе напьется. Готовь роту!» Он почувствовал возбуждение и жажду действия, по силе равную вчерашней победной. Перепоясался ремнем, схватил рукавицы и выбежал на улицу. Слабый еще ветерок гнал поземку, шевелил края шкур на чумах и сметал густой иней с сосновых крон. Потеплело, но не так, чтобы разыгрался сильный буран, однако лес кругом шумел, и ночью под этот шум можно было неслышно подойти совсем близко. Андрей обернулся к каналу и замер. Пелена поземки вылизывала основание столпа, взвихренный снег колебался над его вершиной, и создавалось впечатление, что все это чудовищное сооружение воспарило и медленно летит над землей. Он сморгнул видение, стряхнулся, отвернувшись от столпа, но взгляд уперся в пленных, сгрудившихся вокруг большого костра. Они стояли, подняв воротники шуб, и тянули руки к огню. Многие были одеты в эвенкийские малицы, и от этого их плотный круг чем-то напоминал оленье стадо. А потому, как они стояли, недвижимые и озаренные огнем, потому как одинаково держали вскинутые руки, касаясь друг друга плечами, можно было подумать, что они исполняют какой-то языческий ритуал, обрядовое действо заклинания огня.